Урок 191. На странице Куф самых бет. Текст самого Зогара от Куф самых гимель. Аминалы. Вадай шаперка март. Ман. Михае. Ман михае мейтим. Эла, Кутша, Бригу. Следующая страница Куф самых гимель. Беле худве. Ата, Элияу, Велиша. Вейхав Метия. Точка. Ман морит Гешамим. Эла, Кутша, Бригу. Беле худве. Ата, Элияу. Уманалон, у венахитлон, бацилуты, точка. Манават шамая веара, элакут шабригу белехутве, ата Авраам, виткайму бекиюмуги, бегина, точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буквы Куф самых гимель внизу. Амивалей вадай вихуле двоеточие. Амартило вадай яфе амарта. Шиеш ба Исраэль камогу. Кими, следующая страница, правая колонка, Мехаеем и Тим. Алока, дош, Баругула, Вадо. Бауэль Ягу, Велиша. Вахаяв, Мейтим, точка. Напоминаю, что мы находимся в этом рассказе в Раби Шимона, к которому пришел философ, и вот он ему... У них был такой диалог. Амартило, я ему сказал, Шимон Бар-Йохай говорит, я ему сказал философу, Вадаев и Амарта, конечно же, ты хорошо сказал, что есть бы Израиль камогу, что есть в Израиле как он, как Ашем. Следующая страница Мехаемитим. Ибо кто оживляет из мертвых? Теперь слушай абсолютно внимательно, что он говорит. Ибо кто оживляет из мертвым? Алло, Акадош Барагулавадо, ведь это только святой благословен он. Бау Ильягу, пришел Ильягу. Пророк Ильягу, Велиша, пророк Илиша, Вахаяв, Метим, и они оживляли мертвых. Видишь, что это делает, как это делается? То же самое мы видели еще и увидели и у Иешуа, тоже оживлял из мертвых. Ты можешь видеть, что это так, как ты сказал, правильно ты сказал, он философу сказал. Мише морит гешамим, алло акадош баруху левадо, байльягу умана отам. Вегорид отам бетфилато. Кто морит гешамим, кто опускает, дословно, опускает дожди, спускает дожди. Алло, акадош баруху левадо, ведь это только святой благословен он. Ба Ильягу, пришел Ильягу и удержал их, то есть удержал дожди. Вегоридо там и опустил их, то есть дожди, опустил их. Бетфилото своей молитвой. Миаса шамай ваарец. Алло, Акадош Баруху Левадо, Ба Авраам Ванитка Иму Шамай Варес, Бекиюмам Бешвилу. Кто сделал небеса и землю? Ведь только святой благословен он. Ба Авраам, пришел Авраам, Ванитка Иму и выстояли небеса и земля. Ради него. Пируш. Раби Шимон Кирецло кизеу вадаемет кмо шамарта. Шаба Исраэль иит камогу. Вадай шапирка амарт. Лимзе эйно сотер клаль этему натейну атмима делет махашават тафис. Бо клаль у клаль. Выигу шалит бахоль румы шамая. Дайну, шагам аблахима люнимей нам осигим ото. Вло ядай атардиле. Ам нам клапейзе натан лану тора у митцвот. Шалидей аэсэк ба тора у митцвот лишма. Зохим Исраэль и табек бо мамаш. Ушкинато идбарах. Митлабешет бахем. Ада шехем. Осим, отам, амасим. Шабура идбарах усе. Шехем Михаем Мейтим Уморидим Гашамим. Умикаямим шамаим ваарец вихуле. Умивхина зогарей гем камоу мамаш. Шоусот мимасеха и карнуха. Аваль коль зе масигим рак мивхинат имуна шлы маут мима. Ше эйна малим гиргур клаль вуклаль. Кидей лагасиго то. И вот здесь он потрясающе дает нам, в одном предложении дает нам, собственно говоря, суть и различие в подходе мудрецов Израиля и подходе мудрецов мира, которые никак не могут познать его, я в том числе и все их богословы, христианские богословы и все другие никак не могут его познать, а потому что вот этого самого главного элемента нет того, что есть у Израиля. Понятно? Разговор идет про религии, не про мясную принадлежность по мясу к Израилю. Я человек, который не принадлежит по мясу Израилю, если он своим Израилем, что в нем работает лишма и соблюдает то, что вот сейчас я переведу сейчас, он достигнет всех этих в мере своей усилий, которые он приложит в своей работе, он достигнет вот этих потрясающих деяний, которые на который способны мудрецы Израиля. Смотри внимательно. Пируш, пояснение. Раби Шимон пояснил ему кизеу вадай, что это действительно правда, истина. Как к Моше Амарта, как ты сказал, как он ему сказал. Что в Израиле есть как он, как Ашем. Как он, конечно. Вадай шапирка амарта, конечно, хорошо ты сказал. Он ему, да, как с... Вимзе эйносотере, тем не менее, это совершенно не противоречит нашей вере, вере Израиля, нашей тмима, нашей простой чистой вере, делает махашават, что нет, что никакая мысль совершенно не может познать его. И он правит во всех высях небес. Дайну, то есть Шигама Блахима Ираним, что также и высшие ангелы не постигают его, Валуядая Тардила, и не знают места его. Амнам Клапейзе, однако в отношении этого, Натан Лану, Тора Умитсвот, он, Ашем, дал нам Тору и заповеди. Шаридея Эсэба Тора Умитсвот, Лишма, смотри внимательно, что он говорит, что благодаря занятию Торой и заповедями Лишма, видишь, он поддерживает, говорит, Лишма ради имени, не так, как делают все эти религиозники, в том числе еврейские религиозники, а что занятиями Торой и заповедями Лишма ради Творца Зохим Исраэль, удостаивается Литабек Мамамаш, действительно приткнуть к нему, прильнуть, слиться с ним, слиться в нем дословно. У Шхина Той Барах и Шхина Благословенного одевается в них, а настолько, что они делают те деяния, что и Творец Благословенный делает. Шхем Михаим, что они оживляют мертвых. О море Димгашами, и опускают дожди, Омкаямим Шамаем Ваарец, и поддерживают небеса и землю, и так далее. Омифиназо, и из этого аспекта Гарайхем, в этом аспекте они действительно, как он, как Творец. Шергусот, что это суть сказанного Мимасеха и Карнуха, из твоих деяний познаем тебя. А Валькользе, но все это постигают они только вот это вот самая важнейшая деталь, которая все определяет. И также и в нашей учебе, и в наших занятиях Каббалой. Но все это они постигают только из аспекта совершенной, полной, совершенной, чистой веры. Шейна Маалима им, что они не поднимают рассуждения, совершенно не поднимают злые рассуждения, то есть сомнения, сомнительные сомнения, рассуждения в сомнениях, чтобы постичь то, чтобы это постичь его их мудростью, как это делают мудрецы народов мира. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куф самых далет. Ман мангиг шамша, элакуча бригу, ата Йошуа, вишахихле, упакидле, леякум аль киюма, виштахах дихтива, вейдома шемеш, вейреях амад, точка. Куча бригу козер, гезер дин, Оф хохи Моше гезир гезердин. Виткайму, точка. Виту, декуча бригу, гозер, гезарин. Ви цадик, де Ісраїль, ми ватлін лон. Тихтів цадик Мошель і рати локін, точка. Виту, де ігу пакід лон, лиме гах. Би орхавий мамаш, Лейдамеле Бехула. Азальгагу Пелософа. Витгайер Беквар Шехалим. Викарон Ле Йоси Кетина. Оли Форайта Саги. Вейгу Бен Хахамин Хахимин. Узакиин Дагу Атар. Мы опускаемся в Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы Куф самых далек. Мангик Шамша выхули. Ми левая колонка Мангика Шемеш. Алора Кадош Баругу. Байошуа вегиштикото вецивайгу шиямот аль амадо. Вони штатек. Кто управляет солнцем? Алуарака Кадош Бару, конечно же, только святой благословен он. Пришел Йошуа, да, последователь Муше, который привел народ Израиля в страну обетованную. Пришел Йошуа и утихомирил его солнце. Вецивейгу и приказал ему, наказал ему, чтобы оно остановилось на своем стоянии. Имеется в виду, в своем зените, чтобы оно стояло. Это рассказ надо читать сам из книги Йешуа. Веништатек, и оно, солнце, умолкло. Шекатув. Вояду Машемыш Ваярея Хамат, ибо написано стих, и умолкло солнце, и остановилась луна. Акадош Баругу Газардин, а в Мошеках Газардин Ваниткаен. Святой благословен он выносит указы, то есть указы, скажем, которые со строгостью закона. Так же и Моше делал. Он выносил указы со суровостью закона и выниткаем, и они исполнялись. Гезерот вецадика Исраэль. Мы ватлимо там. Шакатув цадик Мошель и рад Элоким. И более того, что... Кроме того, что святой благословен он выносит, в общем-то, плане, выносит указы со строгостью закона, а праведники Израиля аннулируют их. Ибо написано «Цадик Мошель Ират Элоким». Цадик правит страхом Творца. Понятно? Страх Творца – это и есть указы Творца со строгостью закона. В Одыша Кадуш Боругу Цивау там лалехет бидрака бидраха в мамаш лаатамот лидамот ло бихла бихоль. И более того, что святой благословен он наказал им, Израиль, идти действительно по его стопам. По его путям, дословно. Легидамот лом бахоль. Чтобы уподобиться ему во всем. Галахо то апилософ ванитгаер биквар шехалаим. Пошел тот философ и стал гером. То есть стал прозелитом. Стал Израилем в деревне. Так называется место, которое называется Кфар Шехалаим. Кфар – это деревня Шехалаим. Понятно? То есть не то, что он стал евреем, что он принял, обрезался там физически, и там что-то там почитал, там, и приняли его в еврейство. Я как в партию принимаю. А поднялся над собой, поднялся над своей стадией народа мира и поднялся в Израиль. Вот это он, что делает настоящий человек, который, то есть по-настоящему делает человек, который становится гером, то есть прозелитом в Израиле. И примыкает к Израилю. Это вся работа, и также в Кабале. Невозможно в Кабале, послушай мне внимательно, невозможно изучать Кабалу, обязательно слушай, что я говорю, невозможно изучать Кабалу, конечно, в начальной стадии можно делать, что хочешь, можно поклоняться кому хочешь и что хочешь, кому хочешь, чужим богам, и все равно учить Кабалу, потому что она тебя выведет к свету. Так что в этом плане можно, не запрещается. Но человек, который действительно уже воздействуется Кабалой, он не может оставаться ни религиозным евреем. Слушай внимательно, что я говорю. Вот это очень важное, что я хочу сказать. Ни религиозным евреем, ни христианином, ни мусульманином, ни гинду, ни каким там принадлежности индийской какой-то традиции. Понятно, когда он занимается этим, ни евреем, ни христианам, ни никому в этом, а принадлежать только к Творцу, а Кадош Баруху, больше ничего. Он один, и ты один. Это очень-очень внимательно, очень важно, что я здесь сказал. Вот это то же самое, что и произошло с этим философом. Народов мира, большущий философ, великий философ народов мира, который поднялся над своими сомнениями, над своим желанием знать и думать, что вот это знание Творца, вот это дает ему знание какое-то и спасение души. Нет, вот только вот это, что он поднялся над собой, поднялся к Израилю, что в нем, и соединился по свойствам с Израилем, и примкнул таким образом, слился, получил возможность слиться, сливаться с Всевышним, с вечной жизнью, в любой момент своей жизни, когда он захочет. Вот это сделал этот философ. И это тоже самая задача каждого из изучающего Кабалу. Укараугу Йоси Акатан. Уламат гарбе тура вегубена хахамим вацадиким шибуато амаком. Его звали Йоси Акатан, маленький Йоси Акатан, то есть маленький Йоси. Маленький, может быть, он был малого роста, может быть, почему так его назвали Йосиф, Йоси Акатан. Малый Йоси. То есть он получил имя из Израиля. Веламат гарбе тура, и он учил много Торы. И он один из мудрецов и праведником того места. То есть того места, откуда он сам был. Пируш, пояснение. Шиматумар Сов-сов гем мематим коах эмунатам атмима мишумзе бегютам захим легьот камогу мамаш амнам гэма осим зот мишум шуцеваутам там ласот кен ласиго микоах масав де игу пакидлом лемехах Борхавы мамаши гусота кату вагалахта бедрахава у митцвот амелах эма осим и дейли даме ле бекула. Вейней апилософ нитпаэр мемецо ад шагалах ва нитгаер векебелав оль тора у митцвот. Шумат умар, что ты мог бы сказать, что в конце концов они, эти мудрецы Торы, они уменьшают силу своей веры, своей чистой веры из-за этого. Да, что они могут сами уже быть как Ашем, поэтому у них вера может уже быть меньше. Да, понятно, я сам могу, уже все, значит, вера уже меньше. Так как они из-за того, что они удостаиваются быть как, действительно как он, как Ашем. Амнамхема осим, но они это делают, потому что он, Ашем, наказал им делать так, уласиго, и чтобы его постичь, микор масав, смотри, из силы его деяний, да их упакидлон, ибо он наказал им идти действительно по его путям, что это суть стиха Вагалахта Бедрахав, стиха Исторы, и чтоб ты и иди по его путям. У мицвот амелахема осим, и заповеди Творца, и заповеди Короля, заповеди Царя они делают, исполняют. Для того, чтобы уподобиться ему во всем. И вот философ воздействовался действительно. Нет, философ воздействовался. Смотри внимательно, от чего он воздействовался. Философ воздействовался, был под воздействием, воздействовался от этой истины. Настолько, что он пошел и стал гером, прозелитом, то есть стал частью Израиля. И получил, и взял, что это значит дальше, что это, и возложил на себя иго Торы и заповеди. Вот это самое важное. Взять, возложить на себя иго. Взять на себя, дословно, возложить на себя, взять на себя иго, Торы и заповеди. Кто этого не делает, он может говорить, что хочет. Можешь учить кабалу сколько хочешь, если ты не воздействуешься от того, от истины ее, ибо мы изучаем кабалат эммет. Хохмат эмет, извиняюсь, мудрость истины. Если ты не воздействуешься от нее, а что значит воздействоваться от нее? Получать каждый раз, каждый день, брать на себя иго Торы и заповеди. И тогда ты все получишь. Тогда начинаешь, будешь все больше и больше походить на Царя всех царей, на самого свободного. Освобождаться будешь от всех оков этого мира. И поднимешься на вершины всех вершин. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Куф Самахей. Ашта итва истакла бекра. Ва актива коля гуим кейн нигдо. Точка. Майри буй хохо. Точка. Элами лоя реха мелаха гуим. Вихи мелаха гуим игу. Вихи мелаха гуим игу. Вела в следующая страница Мелах Исраэль. Точка. Элабахуля тар кутша бригу бае иштаб хабы Исраэль вело иткары эла аль Исраэль была худвы. Дихтива элокей Исраэль элокей гаеврим. Точка. Ухтива Ко амар Ашем мелах Исраэль, вадай, точка. Амру, умот аулам. Питарон, патрон, ахаран, ит, лан бешмая, дага малхейхон, ло шалит эла алейху, алейху, белехуда, белехудейху, ве алла ло шалит. Возвращаемся на предыдущую страницу, куф самых гимель. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы куф самых гей. Гашта ит лейстакла выхода. Двоеточие. А та еш лейстакель бамикра. Теперь необходимо посмотреть внимательно на стих. В Писании. Если лучше сказать, не в стих, я сказал стих, в Писании. Святое Писание. Вагарей, катув. Коля гуим, кейн негдо. Эй, заитарон ешкан. И так вот, и вот написано, цитата. Все народы, они как ничто перед ним, перед Творцом. И вот Зохар задает вопрос, задается вопросом. Эй, заитарон ешкан, что какое преимущество есть здесь? Умешив. Эла, следующая страница, правая колонка. Ми, ло, ереха, мелаха, гуим. Вехи мелаха гуим гу, вело мелах Исраэль. Возвращаемся. И он отвечает. Но есть такой стих опять. Страница куф самых далек, правая колонка. Мило ереха мелаха гуим. Кто не устрашится тебя, царь народов мира? Вехи мелаха гуим гу. И разве он Зогар задается вопросом, а и разве он царь народов мира, а не царь Израиля? Элабахоль маком роца кадош бурула лиштабех бы Израиль. Войно не краила аль Израиль лаваде шекатув. Элокея Израиль, элокея Эйврим. Но в каждом месте, во всех местах, в каждом месте Святой Благословен, он желает восхваляться Израилем, быть восхваленным Израилем. Вейно не краила, и называется только Израилем, что ведь написано. Элокей Израиль, Элоким Израиль, то есть Бог Израиля, Элокей Еврим, Бог евреев. Выкатува, Коамара Шемелах Исраэли, написано, так сказал Авая, царь Израиля. Мелах Исраэль Вадай, царах Израиля, безусловно. Амру Мотаулам, Магенахер Ешлану Башамаем, сказали народы мира. Магенахер. Другой защитник есть у нас в небесах. Ки млахэм, млахэхэм, айно шолет эла алейхэм, леват ве алейну, ве алейну, айно шолет. Они что они дальше сказали? Сказали, что ваш царь, царь евреев, Эйношелы отправит только вами. А нами не правит. Пируш, пояснение. Гашта гайну багай лайла декала. Декала издаменет лемияй лихупа. Дагавы бе раби Шимон. Убае лекашет ата. Кешута лекала каналь. Ешла истакель мехадаш багай кра де мило ереха мелаха гуин. Улуфаршей губадерах кешута декала. Опять, смотри, как он говорит там. Пояснение. Теперь, гашта. Говорит нам, гашта, теперь. Что значит теперь? То есть, в эту ночь, когда невеста, то есть в ночь на Суккот, когда невеста из Доменет готовится к тому, чтобы войти под хупу, это уже другая, конечно, Маамар уже мы тот прошли, о невесте, но все-таки все еще в эту ночь происходит, разговоры все еще, о чем они говорят, это все еще в эту ночь, перед Шавуот. Да, и ну, то есть, то есть, в ту ночь, то есть, Дагавы Бей, в ночь, в которой был Раби Шимон, в ночь на Шавуот. У Байлы Кашет, и он желал украсить ее. Теперь Кшута Лекашет, это Кшута Лекала. Он хотел эту невесту сейчас украсить ночью. Мы же украшаем нашими изучением Святого Писания, Каббалы и так далее. Яшла Истакель, необходимо заново внимательно посмотреть на этот стих. Ми ло ереха, кто не устрашится царя народов? Улафаршей, вы объясните его как Кешута декала, как аспект украшения невесты. Вехозер аль тхилата катув. Венеймар. Мило и реха мелаха гуим. Май рибу, рибуа гохо. Эйзер рибута ешка. И он возвращается к началу стиха, что он говорит. Мило и реха, кто не устрашится царя народов? И он говорит, айзорибо ешкан, какая добавка есть к этому? Есть в этом. Вагактив, коля гуим кейнегдо, у мама шмияну кан. И ведь написано, коля гуим, есть такой стих, стих тоже. Все народы мира, они как ничто перед ним. У мама шмиянука, а что это означает здесь? Везе шомер ветрон ахерн ахаран итла итлан бешмай. И это что он говорит здесь? Другой защитник. Есть у нас в небесах. Кигаумот монин эт Исраэль ломар. Шееш лахем магену мангига тов башамай. Анотен лахем хохма ушрара. Кигаумот монин эт Исраэль. Ибо народы мира насмехаются над Израилем, говоря, что есть у них добрый защитник и правитель в небесах, который дает им мудрость и власть. У Мелах Исраэля ношу лэталэгэм, а царь Израиля не правит ими.